В области металлургической промышленности увеличивают производство железного и стального проката, необходимого для строительства жилых домов, пострадавших от стихийных бедствий в районах северной части провинции Северной Хамгюн. Рабочие коллективы Ханхельского металлургического объединения и сталелитейного объединения Чулима форсируют борьбу за увеличение производства. Рабочий коллектив металлургического объединения имени Кимчака отгрузил пострадавшие районы 190 с лишним тонн железного и стального проката, выпущенного сверх плана. Рудокопы Мусанского горнодобывающего объединения Унюльского и Черенского рудников увеличивают добычу руды в 1,2 раза больше плана и в достатке обеспечивают сырье для производства железного и стального проката в металлургических предприятиях страны. Между тем, рабочие коллективы железнодорожных управлений, в том числе Пхеньянского управления по железнодорожному транспорту, в первую очередь обеспечивают перевозку груза в пострадавшие от наводнения северные районы и провинции Северной Хамгюн.